Глава 8. Мы с Рыком стояли на пороге зала, к которому нас привел коридор, доступ в который перекрывала только что открывшаяся дверь. Почему-то у меня сложилось впечатление, что в последний раз она открывалась очень давно. Может, потому что двигалась она с натугой, словно бы нехотя. С другой стороны, поглядев на ее толщину, я даже не стал прикидывать, сколько она может весить. Да, открывалась она медленно. Да и сам принцип открывания был для меня в новинку. Дверь сначала выдвинулась вперед, а потом начала отъезжать в бок. Мы с Рыком во все глаза смотрели за этим действом. Это же надо было так додуматься, состроить. Теперь я понимал, глядя на толщину двери, стоя сбоку, что при такой системе открывания насильно ее открыть было просто невозможно. Можно только уничтожить. Но вся хитрость заключалась в том, что уничтожить каменную дверь толщиной полметра, а то и больше, было очень сложно. «Да, хорошая преграда», — подумал я. «И ведь поставили ее не просто так». «Интересно». Что же такое ей защищали? К чему перекрывали доступ любопытным и недостойным? Ничтоже сумнявшись, я призывно махнул рукой Рыку и смело шагнул в открывшийся коридор. Смело, но осторожно. Я еще не забыл портальный зал в подземельях старого замка, а вспомнив их, подумал и о призрачном мече. Пусть будет. На всякий случай. На удивление, в коротком всего метров 10 коридоре не было ни одной ловушки. Мы с полуорком хоть и медленно, но без приключений дошли до конца коридора. И вот теперь мы стояли на пороге зала. Зала довольно большого, но почти пустого. Я внимательно осмотрел помещение. Хоть я не увидел ни одного светильника, но было светло. Свет шел от стен и потолка. Ровный, теплый, немного в желтизну. Он чем-то напоминал солнечный. Само помещение размером было 4 на 5 или где-то так, почти квадратное, но все же немного вытянутое в длину. Единственным предметом в зале, ближе к противоположной стене, была какая-то прямоугольная плита, приподнятая над полом 50 сантиметров. На дальнем конце плиты виднелась приподнятая площадка. С того места, где я стоял, было трудно определить ее размеры. Не выпуская из рук призрачный меч, я сделал небольшой шаг в зал. Все-таки отсутствие ловушек меня сильно нервировало. Но опять, как и в коридоре, ничего не произошло. И как я ни напрягал магическое зрение, никаких магических ловушек я не видел. Значит, их как в коридоре не было, или они так хороши, что я их просто не вижу. Сможет ли мне помочь призрачный меч в случае, если активируется какая-нибудь незамеченная мной магическая ловушка, я не знал. А потому вперед шел очень осторожно, заодно выискивая взглядом и простые ловушки. «Рык», — сказал я полуорку, пока оставшемуся у входа, — «идешь строго за мной». «Даже стараешься след в след, понятно?» «Да», — буркнул он. «Я сделал еще один шаг. Плиты на полу были не очень широкие, но вытянуты в длину, как и зал. И перешагнуть через плиту мне не хватало длины шага. Поэтому приходилось очень много времени осматривать тот участок, на который я хотел поставить ногу. Это было очень утомительно». И к тому моменту, когда я подошел к возвышающейся плите, я уже так устал, что меня шатало от напряжения. И было великое желание устроить отдых. Я уже было хотел присесть на плиту, но потом передумал, а то мало ли почему ее приподняли над полом. И сел на пол рядом с ней, заодно и повнимательнее ее разглядывая. Подошедший Рык плюхнулся рядом. «Кому сидим?» — спросил он. «Никому, а кого, неуч. Тоном легкого превосходства поправил я, не отвлекаясь от изучения плиты. Она была не очень большой, где-то метра полтора, наверное, на сантиметров 70. Изготовлена она была из какого-то камня молочно-белого цвета с какими-то серыми дымчатыми прожилками. То, что виделось от входа в зал, как приподнятая площадка, ею и оказалось. Точнее, было ощущение, что в этом месте плита просто толще. А может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, материал этой площадки по цвету полностью совпадал с остальной частью плиты. А никаких швов видно не было. Я никак не мог сообразить, что же это за плита и для чего она здесь нужна. Поломав голову и не найдя ответа, я переключился на магическое зрение. И в буквальном смысле этого слова просто обалдел. От этой плиты отходили мощные магические каналы вверх и в стороны и терялись в стенах и потолке. Вот таких мощных каналов я еще не видел. Каждый был толщиной, наверное, с мое тело. «Так, стоп», — размышлял я. «Отсюда выходят очень толстые каналы. Выходят вбок и вверх. То есть они должны быть видны в соседних помещениях и на первом этаже». Я вскочил. Рык тоже попытался встать, но я усадил его на место. «Сиди. Я скоро вернусь. Нужно просто кое-что уточнить в соседних помещениях». Я похлопал его по плечу и рванул на выход. Да. Как и следовало ожидать, в соседних помещениях ничего похожего на эти каналы не было. На первый этаж идти проверять я не стал, просто поленился. Да и не видел я там ничего похожего. «Да», — думал я, возвращаясь в зал, — «каналы входят в стены и потолок, и там теряются. А это значит...» «Это значит, что я, кажется, нашел, что запитывает замок. Точнее, его магическую часть. Еще бы понять, что это такое». «Ну что?» — встретил меня вопросом Рык. Он все так же сидел рядом с этой плитой, вот только поза его была откровенно напряженной. Я успокаивающе махнул рукой. «Да нормально все», — подтвердил я, подходя к плите и садясь рядом с ней, поближе к утолщению. «Просто проверил кое-какие свои умозаключения». «И как?» — поинтересовался мой товарищ. «Все в порядке, не переживай», — успокоил его я. «А чего проверял-то?» Не унимался полуорк. Я немного поразмышлял, стоит ли посвящать Рыка в тонкости магической составляющей замка. С одной стороны, думал я, у Рыка дара нет, а слова совсем. И ему, скорее всего, все эти тонкости будут непонятны, да и не нужны. Ведь использовать их он все равно не сможет. С другой стороны, во-первых, у меня тоже дар не обнаружили. И если бы не матушка... Во-вторых, лет ему сейчас 9-10, но это по моим прикидкам, сам-то он не знает свой возраст. А значит, дар еще может просто не проснуться. И в-третьих, он же будет теперь со мной, а потому чем больше он будет знать, тем лучше он мне сможет помочь, если что. Что такое «если что», я пока себе слабо представлял. Но рассказать о каналах я все же решился. «Ну, нифига себе!» — воскликнул полуорк после того, как я ему все рассказал. — И вот этот вот алтарь питает магию всего замка? — Алтарь! — я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. — Ну, конечно, алтарь! Как я мог не понять сразу? — я покачал головой. — Что? — Рык вопросительно посмотрел на меня. — Не, ничего! — я мотнул головой. — Не признаваться же, что я сразу не понял, что передо мной алтарь. «Так значит, алтарь. Интересно. Алтарь же не просто так, сам по себе. Алтарь откуда-то должен черпать эту магическую энергию. Вопрос, откуда? Если бы он был посвящен какому-нибудь богу, то он, скорее всего, наоборот, энергию бы забирал. А раз он ее отдает, то... А что? Да, задачка. Ничего путного в голову пока не лезло. Поэтому я опять включил магическое зрение и стал внимательно осматривать алтарь. «Интересно», — удивился я, — «это взаправду или мне только кажется?» Мысли теснились в голове, пока я напряженно думал. А думал я над тем, что увидел в магическом зрении. От всех каналов, идущих от алтаря, отходили совсем тонкие канальчики, и они соединялись над толстой площадкой, образуя рисунок. И этот рисунок очень сильно мне напоминал виденный мной рисунок человеческой ладони на двери, ведущей сюда. Если вспомнить, что там удостоверились, что во мне кровь трех рас, то что хотят узнать здесь и каким способом? Пробовать или нет? Не, я точно знал, что обязательно суну туда руку. Только робкий голос здравомыслия пытался отговорить меня от этого поступка. Но я легко задушил его. «Рык!» — обратился я к все так же сидящему на полу около алтаря товарищу. «Отойди ко входу, пожалуйста». «Ты хочешь что-то попробовать? В проницательности ему не откажешь». «Но если я буду так далеко, я могу не успеть тебе на помощь», — возразил он. «Здесь ты мне ничем помочь не сможешь», — спокойно объяснил ему я. «А вот если будешь там, и если со мной вдруг что-нибудь случится, то сможешь привести помощь». «Все равно», — пробурчал старый он, — «мне это не нравится». «Мне тоже», — неискренне поддержал его я. «Но кому-то ведь надо». Я подождал, пока Рык достигнет начала коридора. Он повернулся ко мне лицом и кивнул. Я, опять включив магическое зрение, сунул руку в переплетение канальчиков, совместив свою ладонь с нарисованной магией. Да, зрелище было красивым, но довольно болезненным. Хорошо, что боль была кратковременной, как укол. Только в этот раз кололи не кожу, а мой магический канал. Или каналы, я до конца не понял. Сначала на тыльной стороне моей ладони проявилась целая серия разноцветных каналов. А потом снизу ладони, как бы проткнув ее, появился ярко-красный шип, который с бешеной скоростью пронзил все мои каналы, заставив их искриться и даже, по-моему, немного сузиться. При этом боль была такая, что я думал, что потеряю сознание. Но благо боль быстро прошла, и я просто не успел с ним расстаться. Шип опять исчез. Каналы вернулись в первоначальный вид. Я, не отключая магическое зрение, стал ожидать, что же произойдет дальше. Какое-то время ничего не происходило. Я поймал удивленно напряженный взгляд Рыка и в ответ просто молча пожал плечами. Он также молча кивнул в ответ. Прошло, наверное, минут пять. Я уже решил, что, видимо, так ничего и не дождусь. Когда вдруг над алтарем возник клубок каких-то мелких каналов. Я быстро отключил магическое зрение и увидел фигуру какого-то мужчины, на вид довольно пожилого, лет 50, наверное. Жесткое лицо с большим тонким носом и близко посаженные глаза делали его похожим на какую-то хищную птицу. Короткие черные волосы и короткая черная борода, без единого седого волоса, намекали на то, что их обладатель не так уж и стар. Я рассматривал появившегося мужчину, одетого в какой-то бесформенный балахон темно-синего цвета. А в это время мужчина весьма пристально разглядывал меня. Молчание начало затягиваться. И, наконец, мужчина, видимо, закончивший осмотр и сделавший какие-то выводы, вдруг заговорил. «Угу! Значит, ты и есть дитя трех рас? Или это вон тот отрок, что застыл на входе, а ты лишь переговорщик?» В его голосе, слегка хрипловатом, но каком-то мягком, приятном для слуха, сквозила неприкрытая насмешка. И еще, к моему удивлению, слова я слышал, а вот чтобы рот у мужчины при этом открывался, не видел. «Нет», — буркнул я, раздумывая над этой странностью, — «мы говорим обо мне, а это мой товарищ». «Что?» — услышал я вопрос Рыка. «Волька, ты чего сказал?» Я махнул ему рукой, даже не оборачиваясь. Мужчина, естественно, увидел мой жест и усмехнулся. «Значит, Волька», — пожевал губами он. «Так вот, Волька, — каким-то усталым голосом произнес незнакомец. — Вслух говорить не обязательно. Разговаривай со мной силой твоей мысли, ты это можешь. — Могу, наверное, — опять сказал я вслух, пожав плечами, — но не умею. — Двоечник! — раздался в голове сердитый голос. — Тебя учили, старались, вкладывали душу, а ты... — Ах, ладно. В общем, это не моя проблема. — Не умеешь — будешь говорить, как можешь. — Я понимаю ваше негодование, — усмехнувшись, ответил я. — Но дело в том, что меня никто ничему не учил, а о том, что у меня есть дар, я узнал всего пару недель назад. — Но вы правы. Я буду говорить так, как могу. Мужчина выглядел просто пораженным до глубины души. — Как такое может быть? — неверяще вскричал он. — Ведь тебе уже есть 12 лет. «Через несколько месяцев стукнет 15», — гордо поправил я его. «Как?» — снова возопил он. «Как такое может быть?» Немного помолчав, он задал вполне логичный вопрос, с которого, по моему мнению, ему следовало начать. «Какой сейчас год?» «Вот!» — я радостно улыбнулся. «Порядковый номер текущего года вам ничего не скажет», — начал я свои пояснения. Скажу лишь, что нашествие твари Инферно случилось несколько десятков тысяч лет назад. О нем, впрочем, как и об Империи, которая тогда существовала, остались только смутные легенды. Да и те очень мало кто знает. «А чем закончилось нашествие, тебе известно?» — полюбопытствовал незнакомец. «Да», — я кивнул. «Империя выиграла. Оставшиеся твари Инферно ушли через портал, находящийся в подземельях старого замка Рэнк. Император со своей лучшей сотней спустился туда, чтобы закрыть портал. И все. Оттуда больше никто не вышел. Но портал ему удалось закрыть. Вот как-то так». «Понятно», — мужчина задумался. «Я решил, что пора брать течение разговора в свои руки. А то мне не очень нравилось, как он развивается. Меня спрашивают, я отвечаю... Но сам ничего нового не узнаю. Пора это менять, но для начала... «А как вас зовут? Как вам обращаться?» Задал я вопрос, и когда мужчина поднял на меня глаза, продолжил. «Обращаться на «эй, ты» или «как там тебя?» мне не хочется. Поэтому, может быть, вы представитесь?» «О, прошу прощения. Просто после такого количества лет вынужденного затворничества мои манеры...» «Да. Я Гранур Гондельревик, магистр-маг, адепт стихии вода. Я последний защитник крепости Редарис, в которой мы все сейчас находимся». «Очень приятно», — вежливо поклонился я, как равный равному. «Волан де Гриз, старший сын Эрика де Гриза, ныне барона Вудрон, милостью его светлости герцога Рэнка». «А меня зовут Рык». Раздался голос у меня из-за спины, и я, обернувшись, увидел подходящего к нам Рыка, который, видимо, поняв, что мне ничего не грозит, оставил свой пост у входа. Мужчина проигнорировал моего товарища. Он только взглянул на него и опять опустил голову, задумавшись. «Да», — тяжело вздохнул Гранур Гондельревик. «Что теперь?» Я непонимающе смотрел на этого умудренного жизнью мужчину и не понимал. «Это что, он меня спрашивает?» осторожно начал я. «Уважаемый Гранур Гондельревик». «Так», — вдруг резко перебил он меня, — «можешь называть меня просто Гранур. Перспектива слушать мое полное имя не приводит меня в восторг. Договорились?» «Хорошо», — быстро согласился я, потому что произносить его полное имя мне тоже не нравилось. «В таком случае вы можете звать меня Волан». «Хорошо», — в тон мне ответил Гранур и вдруг спросил. «Из твоей семьи ты один одаренный?» «И вовсе нет», — воскликнул я, гордясь. «Правда, я не мог объяснить себе, чем. У меня еще мама и старшая сестра одаренная». Потом, вспомнив об их уровне, тихо сказал. «Правда, они обе ведуньи, а маги жизни очень слабые». «Угу», — Гранур явно повеселел. «А ты можешь привести их сюда?» «Ну, маму могу, она здесь, в замке. а сестра дома осталась с Микой. Потом спохватился. Это младший брат. Ладно. Чуть поморщившись, кивнул Гранур. Приводи матушку. Только это будет не быстро. Вы дождетесь? Предупредил его я. Обязательно, усмехнулся он. Я ждал столько тысячелетий, что мне несколько часов. А вот, кстати, как вы смогли так хорошо сохраниться за столько тысячелетий? Наконец смог я задать вопрос, который меня очень сильно заинтересовал. Гранур опять усмехнулся и сказал, «Ну, как ты наверняка уже понял, я не живой. То, что вы видите, это мое изображение, сохраненное определенным образом». «Это каким?» — влез с вопросом Рык. Гранур проигнорировал его вопрос, как будто не услышал. «Меня это слегка разозлило. Я решил немного надавить на нашего нового знакомого». «А действительно, — сделал я заинтересованное лицо, — каким образом так хорошо сохранили ваше изображение?» Мужчина поморщился, как будто съел что-то неприятное на вкус, а потом нехотя произнес. «Даже в наше время это были тайные знания, доступные очень немногим. Скажу сразу, в число этих немногих я не входил, поэтому ничего ответить не смогу. Знаю лишь то, что все очень сложно». И если это было сложно в наше время, когда магия являлась неотъемлемой частью жизни каждого гражданина империи, то сейчас, когда, судя по тебе, Волан, многие знания и умения были утеряны, вы вообще не поймете, что и как нужно делать. Я почему-то сильно обиделся за наше время. Да, возможно, многие знания были утеряны. Но ты бы мог поделиться теми, что тебе известно, и поднять наш уровень магии. Негодующе воскликнул я. Ваш это чей? Осторожно спросил мой собеседник. Ну, не знаю, протянул я, лихорадочно соображая, что ему ответить. Ну, допустим, пока мой и мамин. Ага, радостно скалясь, закивал головой Гранур. Вот прямо сейчас взял и поднял. Он сделал паузу. Ваш уровень. Ты, Волан, головой начинай думать. Я же тебе представился, полностью назвав свои титулы. И что? Не понял я. А то! Мужчина тяжело вздохнул, закатив глаза. Как ты себе это представляешь? Какие знания я, магистр, адепт стихии вода, могу передать адепту стихии жизни? Или тебе? А ты вообще радужный маг? Что я тебе могу передать? Тебя и учить должны радужники. Гранур так разошелся, что у меня возникло ощущение, что он от негодования сейчас плеваться начнет. Хорошо, что он не живой. Уважаемый Гранур, я решил, что ситуацию нужно исправлять. Вы просто забываете, что я о магии знаю в основном только то, что она есть, да вижу магические каналы с энергией. «Потоки», — как-то не думая, машинально поправил меня Гранур. «Да, потоки», — послушно поправился я. «А потому все, что вы сейчас сказали, для меня одна сплошная новость. Может, в свете всего мною сказанного вы мне расскажете и покажете хотя бы какие-нибудь конструкты, общие для всех?» «Заклинание», — опять поправил меня собеседник. «Заклинание», — поправился я. Гранур задумался. Я решил не мешать ему и, оттащив в сторону Рыка, зашептал ему на ухо. «Слушай, тебе не скучно слушать весь этот магический и околомагический бред?» Мой товарищ отчаянно замотал головой. «Волька, пойми, возможно, что в свое время и у меня откроется дар, а я уже кое-что буду знать. Да, только теоретически, но все же». «А если не откроется?» — поинтересовался я. Рык пожал плечами. — Ну, если не откроется, то все равно лишних знаний не бывает. Ладно. В принципе, я был не против его присутствия здесь во время этого разговора. Но передо мной начинала во весь рост вырисовываться проблема. И пути ее решения я не знал. Все дело в том, что Гранур просил познакомить его с матушкой. И я ему это обещал. — размышлял я. А размышлял я не спеша, пытаясь разложить ситуацию, что называется, по полочкам, чтобы не ошибиться. Ошибка в данном случае может стоить очень дорого. Сделать это я хотел после ужина, но тогда Рык увяжется за нами. А мама вчера просила моей помощи, которая ей понадобится. Причем надолго, а это означает, что она задумала что-то очень серьезное. И просила она помощи только у меня, а значит, помощь будет магической. В противном случае ей проще было бы попросить батю. Ну, на мой взгляд, пока все было правильно. «Эй!» — потормошил меня Рык. «Ты чего?» «Что чего?» — не понял я. «А ты встал, как дерево, только дышишь, но на все вопросы уже не отвечаешь». Немного обиженно прошептал мне Рык. «Извини, задумался», — покаялся я. «О чем?» — осведомился любопытный Рык. «Да. Неужели я в его возрасте тоже был таким любопытным?» «О будущем», — не соврал я. «А сейчас, Рык, прошу тебя, помолчи немного, дай мне подумать, это очень важно». Я взглянул на стоящего рядом товарища. Тот только кивнул головой. «Итак, если ей нужна именно магическая помощь, то Рык здесь будет лишним», — продолжил я свои размышления. «Но он все равно попытается увязаться. И потом, раз мама просила помощи, отойдя со мной ото всех остальных, она не хотела, чтобы об этом узнал кто-нибудь из них, и Рык в том числе. Значит, задача состоит в том, что нужно сделать так, чтобы вечером после ужина Рык не пошел сюда. Только вот я пока не знаю, как это сделать. Убедив себя, что пока я не знаю, как решить эту задачку, но вовремя подумать у меня есть, я перенес внимание на своего товарища. Нужно отдать должное Рыку, он стоял рядом со мной и терпеливо ждал, когда я закончу размышлять. «Да, Рык, спасибо. Я действительно был ему благодарен. Ты меня о чем-то спрашивал?» «Да», — Рык небрежно махнул рукой. «Я просто хотел по возможности взять с тебя обещание». Он замолчал, глядя на меня. «Ну», — немного нетерпеливо подогнал я, — «что за обещание я должен тебе дать?» «Ну, — замялся он, — ты, конечно, не должен, но...» Он как-то неловко переступил с ноги на ногу. «Если у меня откроется дар, ты меня научишь тому, что знаешь сам?» Вдруг выпалил он, зачем-то закрыв глаза. Я удивленно посмотрел на него. «Конечно, ведь ты член нашей семьи!» Немного недоумевая, но твердо ответил я. «Разве может быть иначе? Я тебе расскажу и покажу все, что знаю сам». Мой товарищ радостно покивал мне головой, а потом, не говоря ни слова, повернулся и подошел к Грануру, все так же в задумчивой позе, стоявшему на одном месте. Кстати, сейчас было хорошо видно, что это не живой человек, а изображение, потому что сквозь него отчетливо просвечивала стена зала. «Ну что?» — решил поторопить я его, а то уже начало хотеться кушать. И пропускать ужин не хотелось категорически. «Не знаю», — покачал головой Гранур. «Вопрос сложный. Сейчас я тебе на него ответить не готов. Давай я дам тебе ответ, когда ты познакомишь меня со своей родительницей, хорошо?» «Ладно». Я покладисто согласился, в основном, чтобы не терять время на возможное пререкание, потому как у меня к нему было еще несколько не менее важных вопросов. Гранор облегченно вздохнул, на что я только усмехнулся. «Рано, рано ты расслабляешься, мил человек», — мелькнула у меня в голове ехидная мыслишка. «Скажи, Гранор», — осторожно начал я, стараясь тщательно подбирать слова, потому что очень хотел получить на этот вопрос ответ как можно более полный. «Я вот тут походил по замку, посмотрел магическим зрением». Мой собеседник молчал и вопросительно смотрел на меня. «И я видел очень много магии, составляющей этот замок». На мой вопросительный взгляд Гранур кивнул. «Да», — подтвердил он и словами, — «можно сказать, что это полностью магический замок. Если пропадет магия, поддерживающая его на протяжении стольких тысячелетий, то и замок долго не простоит. По расчетам он разрушится в течение месяца, а может даже и раньше. Но неделя у его обитателей точно будет». — усмехнулся он каким-то своим мыслям. «Вот!» — я поднял вверх указательный палец. Именно об этом я и хочу тебя спросить. — О чем? — решил уточнить мужчина. — Вот смотри, я решил объяснить ему мой интерес поподробнее. Я, как уже говорил, походил по замку и заметил, что он весь пронизан магией. Но получается, что магия есть, а питающих ее каналов я не обнаружил. И не только я. Сюда приезжали сильнейшие маги герцогства, и они тоже их не нашли. Гранор закатил глаза в притворном ужасе. «Ну надо же!» — тихо прошептал он. Я решил сделать вид, что не услышал. Спрошу, что он имел в виду попозже. Сначала нужно выяснить один вопрос, а уже потом настанет черед других, — решил я. И только спустившись сюда, открыв дверь и обнаружив алтарь, я увидел питающие замковую магию каналы. «Потоки!» — опять поправил меня Гранур. «Потоки!» — кивнув, легко поправился я. «Эти потоки исчезали в стенах, и больше они нигде не проявлялись». «И что?» — прервал меня мужчина, когда я сделал паузу. «Разве им обязательно быть на виду?» «Да нет», — пожав плечами, ответил я. «С этим как раз все нормально. Это я как раз понимаю. Я не могу понять, откуда берут магическую энергию эти потоки, выходящие из алтаря. Кому или чему посвящен этот алтарь?» «О как!» — искренне восхитился Гранур и даже сделал вид, что хлопает в ладоши. Во всяком случае, он несколько раз приложил одну ладонь к другой. — А ты, парень, не безнадежен. — Я тебе отвечу на твой вопрос. Но сначала мне хотелось бы послушать, до чего ты додумался самостоятельно. Договорились? Я кивнул. — А чего я теряю? Я ему расскажу свои мысли по этому вопросу, а потом услышу правильный ответ. Это меня устраивало. Я не знаю, чему посвящен этот алтарь, потому что кому он посвящен быть не может. Я посмотрел на Гранура. Он удивленно выгнул бровь, но кивнул мне поощряюще. Если бы алтарь был посвящен какому-либо богу или другому живому существу, он бы не отдавал энергию, а наоборот поглощал. Ведь вся суть таких алтарей состоит в том, чтобы доносить энергию верующих до объекта их веры. Гранур согласно кивнул. А значит... продолжал я. Этот алтарь посвящен чему-то неживому. Тут мне в голову пришла интересная мысль, и я решил, что стоит ее озвучить. В целом же это даже не алтарь в общем понимании. Это просто проводник и распределитель магической энергии, питающий этот замок. А то, что создает эту энергию, находится, скорее всего, под алтарем. Только я не представляю, что это может быть. За такую прорву лет должен был опустить любой накопитель. Я закончил и вопросительно посмотрел на своего собеседника. Тот немного помолчал, а потом каким-то торжественным тоном произнес. «Волан де Гриз, старший сын Эрика де Гриза, барона...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Вудрон», — подсказал я. «Вудрон», — продолжил Гранур. «Я обучу тебя всему, что знаю сам из заклинаний общей магии». «Спасибо!» — я благодарно склонил голову. «Да!» — после паузы продолжил магистр маг. «Ты меня поразил! В таком возрасте и так хорошо анализировать факты! Причем тебе было известно не так уж и много! Но ты молодец!» Я, не отрываясь, смотрел на него вопросительным взглядом. «Да, ты прав!» — не стал тянуть с объяснениями он. «Это не алтарь. Это распределитель магической энергии. И да, ты прав. То, что питает этот замок энергией, находится под алтарем. И ты опять прав. Это не накопитель». Он сделал паузу и, склонив голову на бок, посмотрел на меня. Я все так же смотрел на него, не отводя взгляд. «Так вот», — продолжил он, — «это действительно не накопитель. Скажи». Он внимательно посмотрел на меня. «Тебе знакомо такое понятие, как генератор?» Я пожал плечами. Слово мне ни о чем не говорило. Больше того, я был уверен, что до сего момента его не слышал. «Нет», — честно признался я. «Понятно», — призадумался Гранур. Он думал, мы с Рыком ему не мешали. Я понимал, что долго это не продлится, поэтому не стал пытаться сосредоточиться на какой-нибудь проблеме. Все равно обдумать и решить не успею. Я просто стоял и магическим взглядом смотрел на алтарь. И я решил так и продолжать его называть. Это проще и понятнее для всех. «Так», — сказал Гранур, — «я понял, что ожидание закончилось. Я попытаюсь объяснить. Если вдруг что-то не поймешь, спроси, хорошо?» Я кивнул. «Значит, генератор — это такое устройство», — начал не спеша, чтобы его слова дошли до сознания, — «которое превращает один вид энергии в другой. Понятно?» Я осторожно кивнул. «Ну, в общих чертах понятно, но вот на каком-нибудь примере...» Я замолчал. «Примере, примере...» — забормотал Гранур, очевидно, подбирая этот самый пример. «Ну, вот смотри. Если ты потрешь руки, то ладошки у тебя нагреются. Это так?» Я подтвердил кивком. «Вот», — удовлетворенно произнес Гранур. «Вот и получается, что энергия движения твоих рук преобразовалась в тепло. Вот и у генератора точно так же. К нему подходит один вид энергии, ну, например, тепло, а в результате выходит магическое. И пока к генератору подходит тепло, он будет вырабатывать магию». Я честно попытался себе это представить, но пока получалось плохо. Но тут опять в разговор встрял Рык. «Скажите, Гранур», — каким-то очень ехидным тоном начал он, — «я, конечно, магические потоки, как Волан, не вижу, но вот у меня возник вопрос. Если Волан видит каналы, по которым магия подается к замку, то куда она потом девается? Она просто растворяется в воздухе?» «А ведь верно», — вдруг понял я. Рык приметил то, что ускользнуло от моего внимания. Гранур посмотрел на моего товарища с неким изумлением, перемешанным с немалой толикой восхищения. «Да, Волан, вы с вашим товарищем друг друга стоите. Браво!» И он опять сделал вид, что похлопал. Он вопросительно посмотрел на меня. «Рык», — подсказал я. «Да, спасибо», — он мне благодарно кивнул. «Так вот, Рык, ты абсолютно прав. Магические потоки имеют замкнутый контур. А вот распределитель», — он кивнул на каменную плиту, — «следит и в случае потери какой-то части магической энергии дает команду генератору. Тот ее быстренько вырабатывает, и дальше уже распределитель посылает энергию на тот участок, где ее не хватает». «То есть», — решил уточнить Рык, — «время от времени магическая энергия куда-то пропадает. Куда?» «Видишь ли», — каким-то учительским тоном вдруг заговорил наш собеседник, — «потери энергии будут всегда. Когда-то больше, когда-то меньше. Люди, живущие в замке и не знающие о магических потоках, случайно их повреждают. Да много из-за чего случается утечка энергии». «Понятно. Я решил, что можно задать еще один вопрос. Гранур, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне показалось, что вы тонко намекали, что пока в этом замке царит магия, его невозможно разрушить». «Это так», — подтвердил мои слова магистр маг. «А как насчет взять замок штурмом?» — поинтересовался я. «Невозможно», — просто ответил Гранур. «Почему так, я скажу вам вечером, после знакомства с вашей родительницей». К моему удивлению, тон его был жестким и непреклонным. «Ладно, я решил не настаивать. Подумаешь, узнаю вечером». В этот момент я услышал откуда-то издалека знакомый голос. «Господин Волан, господин Рык, вы здесь?» Пока я, отвлекшись от обдумывания своего очередного вопроса, соображал, к чему бы это, Рык уже среагировал. «Да, Дитон, мы здесь. Что случилось?» «Так на ужин велено вас звать. Все уже, наверное, собрались и ждут только вас. Так-то меня послали за вами уже довольно давно, но я пока вас нашел». «Все понятно», — крикнул я. «Стой там, мы сейчас к тебе подойдем. Жди». Я посмотрел на Рыка. «Сходи, присмотри, пожалуйста, чтобы он сюда не сунулся, а я сейчас подойду». Рык кивнул и вышел из зала. «Что, проблемы?» — усмехаясь, спросил магистр маг. «Да, в проницательности Гранору не откажешь». «Не то чтобы проблемы», — нерешительно начал я, раздумывая, стоит ли посвящать них постороннего. «Просто небольшое неудобство». «Я могу помочь?» — осведомился Гранур. «Да», — решился я и описал ему мои затруднения с рыком. «Это просто», — заявил мой собеседник. «Вечером я жду вас с матушкой. А чтобы ваш товарищ не увязался за вами, вам нужно будет сделать так». И он медленно два раза показал мне, что нужно сделать. Я запомнил. «Быстро!» — похвалил он меня. «Ну все, до вечера!» Я повернулся, чтобы уйти, и увидел Рыка, стоящего у входа в зал.